вся она была залита потоком крови, которая била фонтаном из локтевого сгиба. С равными промежутками времени струя крови вылетала из раны, заливая пол до середины кухни, затем спадала и опять била струей. Небольшая лужа скопилась у его левой ноги, и вся левая сторона тела блестела от крови. Около печки на колышке висел моток шпагата, и рядом на веревочке ножницы. Почти в тот же момент, как Мэри обернулась, она бросилась туда и отрезала несколько футов шпагата, лихорадочно сложила его вдвое, затем вчетверо, чтобы сделать потолще. «Не бойся, мой дорогой, не бойся, я здесь, я иду», — говорила она. Но он не слышал. Из его открытого рта несся тонкий пронзительный вой. Он бегал, как слепое животное, налетая на холодильник, на стены, на что попало. Раненая рука болталась, а он старался встряхнуть ее, отбросить, чтобы избавиться от нее, чтобы она больше не была его частью. Ее крик не остановил его. Она бросилась, пытаясь схватить его, но промахнулась и попыталась снова. Обезумев от страха, он бегал кругами, схватившись за руку и пронзительно крича. Заметив дверь, он бросился к ней, но его босые ноги поскользнулись в луже крови, и он упал навзничь во всю длину. Мэри мгновенно очутилась на нем, прижимая его к полу. Она уже не пыталась успокоить его, а старалась только перевязать руку, пока еще не было поздно. Полусидя, полулежа на его груди, она схватила руку и обвязала шпагатом выше локтя, затем засунула под повязку вилку и начала поворачивать ее, пока шпагат не натянулся так, что почти врезался в кожу. «Тим, лежи смирно! О, Тим, пожалуйста, пожалуйста, лежи смирно, спокойно! Я здесь и не допущу, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое, только ты должен лежать спокойно, ты слышишь меня?» Паника и потеря крови истощили его. Он лежал и всхлипывал, грудь его высоко вздымалась. Она опустила голову и прижалась щекой к его щеке. Все, о чем могла она думать, это как много раз она не разрешала себе называть его ласковыми именами, как она заставляла себя сидеть спокойно напротив, в то время как всей душой стремилась обнять и поцеловать его. Послышались удары в заднюю дверь и голос старушенции. «Я услышала жуткий шум у вас. Сижу это я в доме», — говорила миссис Паркер, открывая дверь. Увидев залитую кровью кухню, она издала звук, как будто ее сейчас вырвет. «Господи! Вызовите скорую!» — с трудом поговорила Мэри, боясь отпустить Тима, чтобы он опять не впал в панику. Миссис Паркер никак не могла уговорить Мэри встать, и когда минут пять спустя прибыла скорая, она все еще лежала на полу, прижав щеку к Тиму. Два санитара вынуждены были сначала поднять ее. Эмили Паркер тоже поехала в госпиталь, пытаясь по дороге успокоить Мэри. «Не беспокойтесь о нем, дорогая, все будет в порядке. Это кажется, что было так много крови, но я слышала от людей, что если разлить пинту крови, то покажется, что разлито 10 галлонов». Районный госпиталь был недалеко, с другой стороны кирпичных разработок, и они доехали так быстро, что когда Тима уже укатили в хирургическую, она все еще находилась в шоке и не могла говорить. После того, как он впал в какое-то оцепенение и не осознавал окружающее. Он ни разу не открыл глаз, как бы боясь, что если откроет, то увидит то ужасное, что было его рукой. Миссис Паркер, болтая непрерывно, помогла Мэри сесть в кресло в приемной. «Разве не прелесть?» — спрашивала она, стараясь отвлечь Мэри от мыслей о Тиме. «Помню, когда здесь были всего две маленькие комнатки, затиснутые между рентгеновским кабинетом и регистратурой. А сейчас как шикарно! Все эти горшки с цветами и все прочее, и на госпиталь-то не похоже. Я видела в отелях холлы, похуже этого будет. Куда? Вы посидите тут, пока доктор придет, а я пойду и поищу мою старую приятельницу, сестру Келли, и узнаю, как насчет чашечки чая с кексиком для вас, дорогая». Вскоре после того, как миссис Паркер ушла, вошел принимающий врач. Мэри удалось встать, и она облизала губы, чтобы начать говорить. До сих пор она не произнесла ни единого слова. «Миссис Мелвилл, я только что видел человека из скорой помощи, и он мне сказал ваше имя». Зачем?